Глава 32. Элла. «Это пи***ц как красиво», — выдыхает Макс, будто у него только что отобрали способность думать. Его голос восхищенный, пропитанный благоговением. И я чувствую, как по коже расползается жар. Однако это уже не тот волнующий жар страсти, обжигающий стыд. Вот что это. Секунда, и в голове будто что-то хлопает. Захлопываются все чувства, кроме одного. «Что я, черт возьми, натворила?» Резко отворачиваюсь. Щеки горят, как будто меня поймали за чем-то ужасно постыдным. Остатки удовольствия испаряются, оставляя после себя ощущение неловкости. Точно я стою голая в центре комнаты, и на меня все пялятся. Боже правый, я действительно это позволила. Ему, Чернову, Максу Чернову, позволила засунуть себе руку в трусы. «Не накручивай и не додумывай, Элла», — вдруг резко произносит Макс. Голос не терпит возражений. «Я от своих слов не отказываюсь». До боли прикусываю губу, сжимая колени. Хочется сказать, что это было ошибкой, что все неправильно, что мы... Но не успеваю даже вдохнуть. С лестницы раздается громкий крик. «Макс!» «О нет! О нет, нет, нет! Нас сейчас застукают!» Я пулей слетаю с кровати, путаясь в одежде и едва не падая. Паника охватывает тело. Поспешно поправляю толстовку, запихиваю волосы за уши, приглаживаю мятую ткань на груди. Мне кажется, я где-то на грани инфаркта. Так гулко и быстро стучит мое сердце. Макс со стоном страдальца поднимается с кровати и лениво поправляет джинсы. Я замечаю, как его рука сдержанно прикрывает пах. Там, под тканью, внушительная эрекция. Он бросает пристальный взгляд на меня. И в ту же секунду дверь распахивается. На пороге Илона Борисовна, мама Максима. «Ты знаешь, что твой папаша?» Ее голос как удар хлыстом, но в следующую секунду она замирает. Зрачки расширяются. Взгляд пронзает меня точно кинжал, а затем презрительное. «Ты опять своих шалашовок водишь?» Я становлюсь белой, точно стена, мечтая с ней слиться или испариться в воздухе, чтобы не испытывать это унижение. Сердце больше не стучит. Кажется, оно замерло. Шалашовка. Меня только что назвали шалашовкой. Даже не вскользь, а прямо. Как будто я просто очередная постельная подружка Чернова. «Мам, выбирай выражение», — ледяным голосом отрезает Макс. Это звучит неожиданно жестко. Илона Борисовна вздрагивает. Ее брови взмывают вверх, будто это первый раз, когда сын осмелился защитить девушку. Илона Борисовна переводит цепкий взгляд на меня, прищуривается и вдруг узнает. «Господи, помилуй, мне не отмыться от этого ужаса!» «Элла?» Я не знаю, как мне держаться. Слова рвутся наружу, но не складываются в предложение. Я кашляю, чтобы разблокировать голос, и хрипло выдавливаю. «Здравствуйте, Илона Борисовна». Женщина замечает за моей спиной кружки, крошки, следы чаепития на столе. Глаза становятся чуть менее злыми, но не менее настороженными. Я вижу, как она все просчитывает, сопоставляет, сканирует. «Мы с Эллой состоим в студсовете», — спокойно и очень четко изрекает Макс. «Сейчас обсуждали организацию конкурса красоты». «Что? Так это называется? Лучше бы мы действительно этим и занимались, а не всякими непотребствами». Илона Борисовна моргает и вдруг неловко говорит. «Ох, простите, Макс просто не предупреждал, В таком случае не буду мешать. Мягко улыбается. Возможно, вам принести еще чая или... Нет, спасибо. Срывается с языка быстрее мысли дрожащим голосом. Я уже и так задержалась. Мне пора домой. Хватаю рюкзак почти вслепую. Пальцы трясутся. Домой. Только бы выбраться отсюда. Макс делает шаг ко мне. Элла. Спасибо, Максим, за чай. Перебиваю его с ужасной, фальшивой бодростью. Думаю, остальное обсудим уже на собрании с ребятами. Боже, какая чушь собачья! Я только что пыталась скрыть, что занималась с ним черт знает чем. А теперь говорю, точно паинька на школьной линейке. Чернов раздраженно выдыхает. Я вижу, как в нем бурлит злость, но он сдерживается. Однако мне плевать. Я ухожу. Цепляюсь за эту возможность, как за спасательный круг. Обхожу Илону Борисовну, стараясь не смотреть ей в глаза, и бормоча. До свидания. Затем вылетаю за дверь. Почти бегу по лестнице. Ноги подкашиваются. Сердце бьется, как в приступе. Какой кошмар. Господи, какой позор! Скользнув по гладкой ступеньке, я едва не падаю, но хватаюсь за перила. Дальше. Почти бегом. Коридор, холл, выход. Еще чуть-чуть. Я почти добираюсь до двери, когда вдруг... Элла! Громко, резко, властно раздается сверху. Я вскидываюсь, вздрагивая. Боже, Чернов что, с ума сошел? Ну почему он такой упертый? Как танк? Как баран? Не оборачиваюсь. Просто иду. Но, разумеется, уже у самых ворот Макс меня нагоняет. Хватает меня за руку, резко разворачивая к себе. «Хватит от меня бегать», — рычит со звериными нотками. «Мы взрослые люди. То, чем мы занимались, только наше дело». «Отпусти!» — вырываю руку, испуганно озираясь. Чернов зло фыркает. Ему плевать на то, что кто-то увидит. «Чернов!» — выпаливаю на грани истерики. «Ты добился своего! Прекрати! Перестань!» В ответ он хватает меня за плечи. Я вздрагиваю не от страха, а от его горячих, напряженных, властных рук. «Что прекратить? Испытывать к тебе чувства?» Сердито шипит. От злости у него ноздри раздуваются точно у быка. «Ну, прости, я не могу это контролировать. Иначе бы давно выбил тебя из своей башки. А теперь...» «Это ничего не меняет», — упрямо заявляю. «Да, у меня есть к тебе влечение, и все. Я в состоянии с этим справиться». «Ага, едва ли». Учитывая, что 10 минут назад я лежала под ним на кровати. «А я нет», — горько усмехнувшись, припечатывает. Прожигает меня своими темными глазами. Смотрит в душу. До самого нутра. «Можешь сегодня убежать, Элла. Я тебе позволю». Пауза. Он делает шаг ближе. «Но после того, как ты ответила на поцелуй, даже не думай, что я оставлю тебя в покое». Макс резко отпускает меня, и я отшатываюсь от него точно как от чумы. Чернов не играет. Это не флирт, не манипуляция. Он реально не может остановиться. Насколько глубоки его чувства? Другой вопрос. Но они есть. Мне пора. Втянув воздух в легкие, бормочу. Медленно поворачиваюсь и выхожу за ворота. Я знаю, Макс смотрит мне вслед. И знаю, что теперь, сколько бы я ни отнекивалась, все изменилось.